Глава 166. Эволюция Сяо Цина. Собрав немалое количество трупов мутировавших крыс, люди, погрузившись в свои машины, отправились непосредственно к цели всей операции – самому зернохранилищу. Вскрыв первый склад, они были счастливы увидеть внутри большое количество припасов. Продовольствие, расфасованное в мешки, было аккуратно сложено в несколько рядов и этажей, заполняя огромное помещение. Однако немалое количество мешков было надкусано крысами, тем самым рассыпав часть зерна на землю. Во всем зернохранилище было 8 складов, но только в 5 из них было продовольствие. Оставшиеся же 3 были просто пустыми. В то же время в 5 наполненных складах около 20% по прикидкам было съедено крысами, поэтому зернохранилище было заполнено меньше, чем наполовину от его максимального объема. Внимательно осмотрев 3 пустых склада, которые также должны были быть полны еды, Юй ничего не сказал. Все же, смотря на сохранившиеся запасы еды, военные и бойцы коалиции из лагеря Лонгхай, принимавшие участие в этой миссии, сходили с ума от волнения. Сразу принявшись перетаскивать мешки, они начали грузить их на свои машины. Все-таки на базе Лонгхай продовольствие ценилось больше, чем золото. Юй Джун, проигнорировав действия других людей, разделил своих людей на 2 части. В то время, пока одна часть охраняла его долю, а это 2,5 склада, другая часть занималась переносом и погрузкой продовольствия в машины. Заполнив все грузовики, он отправил их в свой город Шима, чтобы они, разгрузившись, вернулись обратно. Как-никак, его доля была слишком большой и не могла быть перевезена за один заход. Разобравшись с самыми насущными проблемами, Юй решил осмотреть свои боевые трофеи, собранные во время преследования Крысиного Короля. За время этой авантюрной погони он и Цзэцэн У убили несколько элитных стражей, с которых выпало 4 книги навыка. Книга навыка 2 уровня – Теневой шаг. Книга навыка 2 уровня – Неистовая сила. Книга навыка 2 уровня – Исцеление ран. Книга навыка 2 уровня – Россыпь огненных шаров. Книга навыка 2 уровня – Исцеление ран. Активный навык. Позволяет исцелить большинство видов травм, в том числе внешние раны и внутренние повреждения. Очень эффективный навык. Активация потребляет 20 МП. Для использования необходим класс священника. Иначе вы сможете использовать навык не чаще 1 раза в день. Книга навыка 2 уровня. Россыпь огненных шаров. Активный навык. Запускает в противника 5 небольших огненных шаров. Активация потребляет 20 МП. Для использования необходим магический класс. Иначе вы сможете использовать навык не чаще 1 раза в день. Ознакомившись с описанием, Юй уже имел представление, как будет распределять книги. Люянь возьмет навык «Теневой шаг», а Лу Вэнь – «Исцеление ран». Что касается неистовой силы, то этот навык достанется самоотверженному Чэн Шитоу, который заслужил его. Чэн Яо уже практически маг, так что россыпь огненных шаров для нее будет самое то. Пробормотал Юй. Определившись с навыками, Юй достал белое кристаллическое ядро, извлеченное из черепа Крысиного Короля. Глядя на него, он сильно сомневался в том, что должен съесть его. Ведь в отличие от Красной Жемчужины, он не испытывал никакого желания съесть этот кристалл. Стоявший недалеко от Юй Джуна Сяо Цин, увидев ядро в его руках, внезапно захлопал крыльями и бросился к нему, пристально глядя на блестяшку загоревшимися глазами. Не успев среагировать, Юй стал свидетелем того, как возбужденный птенец зеленокрылого орла, резко схватив кристаллическое ядро клювом, немедленно проглотил его. «Похоже, эти ядра нужны мутировавшим зверям!» Такая мысль озарила Юй Джуна, смотрящего на действия Сяо Цина. Кристаллические ядра и красные жемчужины были очень редкими предметами. После убийства множества мутировавших зверей, Юй заметил, что только звери выше 30 уровня могли оставить после себя красные жемчужины. Что касается ядра, то он впервые нашел подобный предмет. Вскрыв черепа элитным стражам, которые были 26 уровня, Юй, как и ожидалось, ничего подобного не нашел. Проглотив ядро, птенец Сяо Цин, укрывшись своими крыльями, лег на землю и перестал двигаться, как будто спать лег. Видя, что с ним вроде бы все в порядке, Юй также проглотил красную жемчужину и тут же почувствовал, что она превратилась в небольшой огненный шар, начавший путешествовать через все его тело. Он ощутил волну тепла, постепенно сменявшегося жарой, который менял и укреплял его организм. Поздравляем! Вы получили 12 пунктов живучести и 3 пункта стойкости. Ого! Живучесть увеличилась на 12 пунктов! Приятно удивился Юэ. Красная жемчужина этого крысиного короля действительно была мощной! Каждая из 6 характеристик имеет собственное значение. Увеличение живучести приводит к ускорению восстановления после получения травмы или раны. Поэтому благодаря его показателю живучести, Юэ восстанавливается гораздо быстрее обычного человека. Сяо Цин спал до позднего вечера, и за время сна он потерял все перья, начавшие быстро выпадать вскоре после засыпания. Их вытесняли новые, чуть изменившиеся перья, отрастившиеся довольно быстро. В то же время сам он немного увеличился в размерах. Проснувшись, он открыл глаза и, немного придя в себя, встряхнулся. После чего, неожиданно расправив крылья, мощно подпрыгнул и взлетел в небо. «Да! Он может летать! Наконец-то!» Очень обрадовался Юэ, с удовольствием наблюдая за полетом Сяо Цина. Орел, король неба. Будучи птенцом, маленький Сяо Цин не обладал главной своей способностью – возможностью летать. Но теперь же, научившись этому, он сможет стать очень мощным союзником Юэ Джуну, чему сам Юэ не мог не нарадоваться. Никто не заметил, когда рядом с Юэ появилась маленькая девчонка, сейчас безотрывно смотрящая на летающего молодого зеленокрылого орла. Казалось, Яо-Яо в этот момент ни о чем не думала, полностью поглощенная великолепным зрелищем, наслаждающегося полетом Сяо Цина. Налетавшись, Сяо Цин сделал последний круг и приземлился рядом с Юэ. Потеревшись головой о его плечо, создавалось впечатление, что он благодарил своего хозяина. Мутировавший зеленокрылый орел. Монстр 36 уровня. Особенности. Умеет летать и имеет очень жесткие перья. Снова посмотрев на Сяо Цина, своим навыком глаза восприятия, Юэ получил новое описание. Как оказалось, проглотив белый кристалл, тот поднялся сразу 10 уровней, а его боеспособность очень сильно возросла. К приземлившемуся орлу подошла маленькая Яо-Яо и, протянув руку, хотела погладить его перья. Но после преображения Сяо Цин стал очень чувствительным. И только ощутив чужое прикосновение, тут же взмахнул крылом. Бедная Яо-Яо, отлетев метров на 5-6, упала и прокатилась по земле, полностью покрывшись пылью и копотью. Будучи одним из самых могущественных существ неба, Сяо Цин был очень гордым. Поэтому помимо своего хозяина, не намерен позволять кому-либо прикасаться к нему. Только в случае непосредственной команды Юэ Джуна он разрешит подобное. Яо-Яо, поднявшись с земли, уставила своими глазами кинжалами на отправившего ее в полет орла. Сяо Цин же даже не взглянул на нее, продолжая довольно тереться о плечо своего мастера. Постояв некоторое время, Яо-Яо подошла к Юэ Джуну и максимально милым голоском умоляюще попросила: «Пожалуйста, можно мне полетать в небе на Сяо Цине?» Юэ посмотрел в глаза молодого орла, однако тот сразу покачал головой. Если уж он против прикосновений, то и летать кому-то на своей спине, кроме своего хозяина, не позволит. Мутировавшие звери и птицы были гораздо умнее обычных животных, поэтому после приручения он мог понимать Юэ Джуна, хоть и не мог ответить. «Он не хочет!» С грустной улыбкой ответил Юэ, глядя на Яо-Яо. «Я также не хочу его заставлять!» «Это всего лишь орел!» Надувшись, Яо-Яо сердито посмотрела на него и воскликнула: «Однажды в будущем я абсолютно точно поймаю птицу, которая будет еще больше и еще лучше!» Быстро выпалив, она сразу же убежала. Сяо Цин, взмахнув крыльями, поднялся в небо и полетел к полю боя, где во множестве лежали тела мутировавших крыс. Далеко не всех погибших крыс забрали люди. Там осталось еще несколько тысяч тушек этих грызунов.